Значит, сумма плюсов превышает сумму минусов. Простой расчет. Несмотря ни на что, превышает. «Да, мы с тобой космонавты на Земле», — сказала Настя. «Веселые, прилетевшие. Сейчас они отдыхают, и у них антракт. Я знаю, как начать стих. В антракте засиделись космонавты, на сцене пьеса страшная идет. Я не хочу с ними жить». «С кем?» «С людьми. Я не хочу с ними жить. Я хочу улететь с Земли. Петр Алексеевич, давай улетим». «Нет», — сказал Зотов. «Я останусь». «С кем?» «С людьми», — сказал Зотов. «У меня чересчур сильное земное притяжение. Оно называется любовь. Я всю жизнь принимал в них участие. Я участник всего и хочу разделить с ними участь». На следующий день Настенька уехала. «Преждевременно она прочла все это», — сказал Панфилов, когда все узнал. «Я жил в раю», — ответил ему Зотов. «Яблочко сорвала она, а из рая погнали меня. Говорят, прежде случилось наоборот». Настенька переехала к Генке с Верой, и Люська Зотову обо всем рассказала. В бытовом смысле все было нормально. Вера присматривала за ними обеими. Но Настенька стала вялой и раздражительной. Она так много спала, что было ясно, что она хочет увидеть то, чего нет. Она не знала, что для того, чтобы на самом деле увидеть то, чего еще нет, надо это превратить в плоть. Она не знала, что в конечном счете духовная работа совершается руками. Она хотела заспать эту жизнь. И Зотов ничего не мог сделать. Он иногда приходил к ним по утрам, когда уже было ясно, что ночь прошла и спать незачем. Тогда он ее будил. «Настенька, в школу пора». Она просыпалась и смотрела сквозь него, как сквозь дым. Потом она исчезла. Зотову сказали, что его вызывают на родительское собрание. Но он не пошел на родительское собрание. Он замшелый рабочий, посягнувший найти рабочую магию и пришедший к концу своей дороги, когда он только начал кое о чем догадываться. Приходили и уходили люди, что-то говорили. Потом кто-то сказал, что она теперь живет у Саньки, и Жанна ее боится. Но Зотов понимал, что и это еще не все. Потом пришел Серега второй. «Дед, сделай что-нибудь», — сказал он. «Она говорит, я не хочу с ними жить». «С кем, Сережа?» Он знал ответ, но надеялся, что его не будет. «С людьми». Зотов помертвел. «Дед, сделай что-нибудь, а то она уйдет. Посоветуй что-нибудь, дед». «Да, уйдет. Они, Зотовы, ей не глянулись». «Я могу посоветовать только одно», — сказал он. «Иди за ней и не спускай с нее глаз. Я бы сделал то же самое, если бы мне было столько же лет, сколько тебе. Но мне значительно больше». «Она не хочет меня видеть», — сказал он. Это был конец. Зотов прикрыл глаза. «Нет», — произнес странно знакомый голос. «Будет еще хуже. Она предаст тебя». «С кем я говорю?» — молча спросил Зотов, как будто ему позвонили по ошибке. «С кем надо?» — ответил голос. «Беги домой, пока не поздно». И Зотов увидел, что они с Серегой сидят на бульваре и что в конце тропы жгут листья и пошевеливают их вилами, чтобы горели. «Сережа», — сказал Зотов, — «отвези меня домой. Быстро. Поймай такси. Что-то я не того». «Этого еще не хватает», — сказал он и кинулся искать машину. Когда они примчались домой, Зотов сразу понял, что опять опоздал. Сундук был открыт, и груды тетрадок, в которых Зотов был записан весь, исчезли. «Ну, иди, Сережа», — сказал он. «Все в порядке». Теперь Зотова не было. Если он теперь умрет, никто не узнает, что он когда-то был и родился. «Приходим неименитые и уходим безымянные», — сказала Таня. От человека остается дело. А скорее всего, дело его сейчас догорает на свежем костре возле райского шалаша. Теперь Настя зажгла костер. Она этому научилась у Миноги. Но Минога костром сигналила о тревоге, а Настя хочет с ней распрощаться. Она предала его. Ладно, с этим все. Но она не знает, что она делает с собой. Она не знает, что предают всегда двоих, другого и себя. Она этого не вынесет. Горит костер, оповещая, что пришло зло. Но чье? Праправнук ушел. Азотов оглядел пустой от его жизни сундук, порылся в карманах, денег было как раз на буфет, и спустился вниз.